Доктор Сальватор. Зурита приводил в исполнение свою угрозу. Он возвел на дне залива много проволочных загромождений, протянул во всех направлениях сети, наставил капканы, но морской дьявол будто провалился сквозь землю. «Нет, это никуда не годится», — говорил Зурита. «Надо придумать что-нибудь иное. А ты не думаешь, Бальтазар, что пещера может иметь два выхода? Один в залив, а другой на поверхность земли?» Бальтазар об этом не подумал. Теперь они принялись изучать берег. На берегу Зурита набрел на высокую стену из белого камня. Зурита обошел стену. Во всей стене он нашел только одни ворота, сделанные из толстых листов железа. В воротах была маленькая железная дверь с прикрытым изнутри волчком. Вернувшись вечером на палубу Медузу, Зурита позвал Бальтазара и спросил: «Ты знаешь, кто живет в крепости над заливом?» «Знаю, я спрашивал об этом индейцев, работающих на фермах. Там живет Сальватор». «Кто же он, этот Сальватор?» «Бог», — ответил Бальтазар. «Многие индейцы называют Сальватора божеством, спасителем. А чего же он их спасает?» «От смерти. Он держит в своих пальцах жизнь и смерть». «Проклятие!» — проворчал Зурита. «В заливе морской дьявол, над заливом бог». «Не думаешь ли ты, Бальтазар, что дьявол и бог могут помогать друг другу?» «Я думаю, что нам следовало бы убраться отсюда как можно скорее». «Видел ли ты сам кого-нибудь из исцеленных Сальватором?» «Да, видел». Получив эти сведения, Зурита решил съездить в Буэнос-Айрес. Там, обратившись к врачам, он узнал, что Сальватор – талантливый и даже гениальный хирург. Он купил большой участок земли, обнес его огромной стеной и, поселившись там, прекратил всякую практику. Он занимался научной работой в своей лаборатории. Теперь Сальватор лечил только индейцев, которые называли его богом, сошедшим на землю. Узнав все это, Зурита решил, если Сальватор – врач, он не имеет права отказаться принять больного. А почему бы мне не заболеть? Зурита отправился к железным воротам и начал стучать. Стучал долго и упорно, но ему никто не открывал. Взбешенный Зурита взял большой камень и начал бить им ворота, подняв шум, который мог бы разбудить мертвых. Далеко за стеной залаяли собаки, и, наконец, волчок в двери приоткрылся. «Что надо?» — спросил кто-то. — «Больной! Отоприте скорее!» — ответил Зурита. — «Больные так не стучат!» — спокойно возразил тот же голос. И в волчке показался чей-то глаз. — «Доктор не принимает!» — «Да он не смеет отказать в помощи больному!» — горячился Зурита. Волчок закрылся. Только собаки продолжали отчаянно лаять. Зурита, истощив весь запас ругательств, вернулся на шхуну. Медуза отправилась в Буэнос-Айрес.